Глава 21. «Отдай!» — закричал Пол, протягивая руки к кольцу. Броуди крепко держал добычу и еще поднял у себя над головой, чтобы Пол не дотянулся. «Да утихни, ежонок! Не испорчу я твое сокровище! Просто погляжу!» «Оно мое!» — прошептал Пол, едва сдерживая слезы. «Было бы ужасно сейчас заплакать. Броуди рассказал бы об этом всей школе, и над Полом еще долго смеялись бы». Задира поднялся и надел кольцо на большой палец. «Красивое», — сказал он и оттолкнул Пола. «Спасибо, что выкопал его для меня, мелкота. Очень приятно». «Оно не твое! Отдай!» — снова попросил Пол. «Мама рассердится, если я его потеряю». Броуди пожал плечами. «И что, настучишь на меня?» Он хмыкнул и сжал руку в кулак. «Зачем ты вообще трёшься с этим ничтожеством, Алекс?» Алексу явно было неловко. «Отдай ему кольцо, Броуди», — сказал он. «Тебя за это накажут». «Кто?» Фыркнул задира, снял кольцо и помахал им перед носом Пола. «Можешь полюбоваться на него в последний раз, Нюня. Теперь оно моё». Пол даже не потрудился вытереть слезы. Вместо этого он воспользовался моментом и бросился на обидчика. Броуди покачнулся, и кольцо взлетело в воздух. Задира плюхнулся на свой большой зад, а Пол прыгнул за кольцом, но сорвался с платформы и стремительно понесся к земле. Он видел, как она приближается, и в эту страшную минуту в голове вспыхнула внезапная мысль. «Вот бы я умел летать!»